Глава 37. «Что, мальчишка, удивлен?» — прокричал тот, кто пытался меня убить. «Я таким стал благодаря одному из твоих собратьев! Ненавижу!» Он яростно заорал, и давление духовной энергии усилилось, но мои амулеты пока спасали положение. А вот Елене пришлось срочно подхватывать Светлану, потому что моя слуга чуть было не рухнула на землю. И все же я внимательно смотрел на это существо. В первую очередь оно походило на скелет, которого можно встретить в нескольких аномалиях. Вот только он был наполовину таким. Вторая половина его тела была занята обрывками духа, видимо, когда-то вселенного в этого человека. Да, судя по тому, что я видел в нем, это раньше было обычным человеком. В какой-то мере, возможно, это напоминало одержимость духом. Вот только духи цепляются за тело носителя, пока он жив. Здесь же, похоже, кто-то из шаманов таким образом проклял этого человека. Такое теоретически можно сделать, умея работать с духами на более тонком уровне. Но как все это зафиксировать именно в таком состоянии, я не представляю. Это слишком жутко и против законов равновесия, которые мы обязуемся соблюдать. Более того, чем больше я наблюдал за этим существом, тем больше видел, насколько искалечено, что его тело, которое стало скелетом, что его дух, который будто обрывался посередине и каждый раз пытался собраться в образ того человека, которым он был. Но у него никак не получалось это сделать. То ли не хватало сил, то ли уже подводила память. «Зрелище, конечно, необычное», — спокойно ответил я после небольшой паузы. «Но нельзя судить всех по действиям одного. Я даже не собираюсь говорить, насколько это вообще было правильно или нет, ведь есть только твоя точка зрения». «Как самодовольно!» — расхохотался скелет. «Так похоже на вас, шаманов! Вечно мните из себя не пойми что! А ведь маги вытеснили вас с главенствующих ролей! Как же я был рад получить свободу, когда аномалии появились здесь! Ты даже не представляешь!» Похоже, мне сейчас собираются рассказать свою историю становления или вроде того. Вот только я был в этом нисколько не заинтересован. Еще до того, как это существо попыталось что-то сказать дальше, я разрушил его духовную технику. Он даже сам себя оборвал на полуслове в этот момент. «Извини, но твоя история меня совсем не интересует», — улыбнулся я. «Возможно, с тобой когда-то поступили неправильно, и, возможно, ты был просто жертвой, но остальные твои поступки...» Я сделал шаг вперед, и по мере моего продвижения бойцы начинали подниматься с земли и стали брать противника на прицел. «Ты пытался убить меня, пытался навредить моей семье. По твоей вине погибли невинные люди. Всего этого достаточно, чтобы вынести тебе приговор». «Мне?» — рассмеялся скелет. «Что может быть хуже моего существования? Скажи мне, шаман! Я живу так уже много веков и буду жить дальше, лишь бы такие, как ты и тебе подобные, не могли набраться сил. Если бы я мог, я уничтожал вас всех, когда вы бы были еще детьми!» «К твоему сожалению, это невозможно», — покачал я головой. «Я закончу все это здесь и сейчас». «Думаешь, я не был готов к подобному, шаман?» — презрительно бросил скелет. После его слов обстановка изменилась. Из замка выбежали еще люди, подчиненные ему, и ладно бы только они. Но я увидел, как вокруг появляются духи, которые готовы в любой момент напасть на нас. «Я хотел привлечь к твоему устранению полукровок, которые были очень недовольны тобой. Но, увы, ты сам решил прийти ко мне, так что сейчас это не получится сделать», — самодовольно заявил он. «Убить его!» Пришлось моих людей оставлять разбираться с марионетками, а вот мне надо было сосредоточиться на духах. Мэдзи же тем временем взял на себя скелета, не давая тому возможности сосредоточиться на чем-либо другом. Возможно, мой так и не представившийся недоброжелатель умел каким-то образом управляться с духовной энергией, но я все равно в этом направлении был сильнее. Да и, как я видел, духи, в отличие от людей, ему не подчинялись. Просто этот сумасшедший собрал вокруг себя тех, кто упивался убийством других, духов, порожденных кошмарами и жаждой смерти. Они просто не могли жить иначе, и я сомневаюсь, что монстры аномалии были для них подходящей добычей. Так что находились они здесь на голодном пайке. Поэтому неудивительно, что они набросились на моих людей при первой возможности. Вот только они не ждали, что на них будет защита, которая не только не позволила им атаковать их, но и отбросила в сторону. К сожалению, амулеты не могли выдержать несколько атак подряд, так что необходимо было действовать мне, как и должно шаману. Когда ты многие годы боролся с подобными духами, то перерыва в несколько лет недостаточно, чтобы забыть, как действовать в таких ситуациях. «Горгот, помоги им», — приказал я, воплощая еще одного духа рядом с собой. Не зря же я не возвращал Мэдзи обратно и все это время копил энергию. Так что пока моим людям помогал тот, кто в том числе мог нанести своими способностями вред духам, я мог сосредоточиться на одной угрозе. Духов этот скелет каким-то образом смог собрать действительно большое количество. А ведь им должно быть очень неуютно в аномалии, и тем не менее они здесь. Все эти существа желали насытиться ощущениями от смерти людей, и, понимая, что им до них не добраться, они выбрали меня своей целью. И вот когда первые из духов оказались рядом, я просто стукнул тростью по земле. Под ногами мгновенно создался ритуальный круг, который вспыхнул синим светом. Вместе с ним вспыхнули и духи, которые пытались добраться до меня. Первые сгорели, потеряв свою целостность и став просто духовными частицами, которые я тут же впитал в себя. А вот те, что были подальше, отделались ожогами разной степени. И тем не менее их духовные сущности пострадали, а это для духов очень болезненное ощущение. Возможно, когда-нибудь они и стали бы для меня серьезным вызовом, но после того, как у меня появился Элиас, мое развитие стало намного быстрее, чем раньше. Теперь я мог себе позволить вливать в свои техники куда больше энергии. Собственно, все это отражалось на моем бое и арсенале, что я мог применять без риска остаться без энергии. Никого особо сильного среди духов, которые на меня нападали, попросту не оказалось. Они пытались задавить массой, но было видно, что все буйство энергии, что было в аномалии, плохо сказывалось на них самих. Так что если мой противник и хотел меня этим удивить, то у него это не получилось. Так я думал до того момента, пока из замка вдруг не выполз гигантский змей. Это был дух, но дух из древних, те, кто могут проявлять себя в мире животных без посредников и при этом существуют в обоих мирах сразу. «Ты долго возишься с ним», — недовольно прошипел змей, смотря на скелета, пытающегося выстоять против Мэдзи. «Помоги мне!» — выкрикнул скелет, отмахиваясь от моего духа. «Ты же видишь, что он сильнее, чем мы думали!» «Хорошая закуска будет!» — на миг показав свой змеиный язык, произнес этот древний дух. «Пока мои люди были заняты людьми, которых держали под контролем, я, получается, остался один на один с таким серьезным противником. Он ринулся на меня, и мне пришлось срочно отходить назад, на более открытое пространство. С учетом, что происходило в самой крепости, этот змей мог походя пройтись по моим людям, когда те его не видели, и это означало бы просто бессмысленные смерти. Нет уж, лучше вытащить его на более свободную площадку и расправиться уже здесь». «Давненько мне не встречались сильные шаманы», — произнес змей, когда я ушел от трех его стремительных бросков и при этом оставил на его морде несколько ран. Жаль, что они получились неглубокие, но начало было положено. «Надеюсь, я смогу тебя развлечь», — улыбнулся я, поправив очки на переносице. «Но извини, долго это не продлится». «Я тоже так думаю», — разевая свою пасть, проговорил дух и вновь бросился на меня. В этом и была проблема духов этого мира. Они привыкли сражаться либо с себе подобными, либо жрали людей, которые далеко не всегда могли оказать им сопротивление. Другое дело, когда ты сталкиваешься с шаманом. Да, возможно, этот дух знал шаманов этого мира, это вполне возможно, ведь они могут жить очень долго. Но, тем не менее, сомневаюсь, что кто-то доходил до уровня развития способности в шаманизме моего мира. Так что, когда змей в очередной раз бросился на меня, я вновь ударил тростью по земле, и передо мной возникла стена из духовной энергии. Это так удобно, когда у тебя в руках есть многофункциональный артефакт, который может выдать разный результат, в зависимости от способа воздействия. Тут главное самому не запутаться в его возможностях. Морда духа после такого столкновения была обескуражена. Пусть это так сразу и не скажешь, но считывать настроение духов, даже несмотря на невыразительную мимику их лиц, можно научиться, если с ними долго общаешься. «Кто ты такой?» — возмущенно прошипел змей после того, как пришел в себя. «Он меня не предупреждал о таком!» «Твой скелет-партнер?» — хмыкнул я, внимательно следя за духом и нисколько не собираясь расслабляться только из-за того, что он решил вдруг поговорить. Духи коварны, особенно те, что предпочитают есть людей. Он вообще про меня ничего не знает. «Никогда не видел, чтобы шаман был на такое способен». Вот только что он скажет, мне не удалось узнать, так как рядом со мной возник Элиас. И что самое необычное, пусть он и был в форме дракона на данный момент, но при этом оказался материальным, а я не почувствовал никакого оттока энергии из моего резерва. «Мне уже надоело это слушать», — позевывая, произнес дракончик. «Где мы вообще?» Именно этот момент змей решил выбрать для нападения и ударить меня своим хвостом, которым действовал на манер хлыста. Вот только на пути этого удара стоял черный дракончик, и ему подобное не понравилось. Я даже не успел понять, что именно он сделал, но уже в следующий миг змей выл и извивался от боли чуть в стороне от нас, а оторванная часть его хвоста распадалась на духовные частицы чуть в стороне. «Не люблю, когда мешают разговору», — дал пояснение своим действиям под моим взглядом Элиас. «И давно ты такое умеешь?» — неопределенно махнул я рукой. «Да, собственно, всегда», — пожал он плечами. «Где мы вообще? А то последние события я проспал». «Да вот устраняю одного долгоживущего скелета, который все хотел меня убить», — невольно повторяя за ним, пожал плечами и я. «Это правильно», — важно кивнул дракончик. «Даже если враг незначительный, это все равно может раздражать. Ну, тогда дальше буду спать». И на этих словах Элиас исчез так же неожиданно, как и появился. Ну а мне оставалось только задаваться вопросом, кто он такой. Змей все это время выл в сторонке, а все из-за того, что Элиас не просто оторвал ему хвост одним неуловимым движением, будто для него это была сущая мелочь. Он оторвал часть его духовной сущности. И, похоже, дух уже не мог так легко с этим справиться. «Не трогай меня, шаман!» — взмолился он. «Я уже понял, что мы ошиблись!» «Нет», — покачал я головой. «Если дух нарушает равновесие по собственной прихоти, то выбора нет». Моя трость вспыхнула сдерживаемой в ней энергией, и хватило одного удара, чтобы закончить жизнь этого духа и заодно пополнить свои запасы. Оставалось разобраться со всем остальным.